Глава 46. Огромные ворота закрылись за спиной, и Азар тут же почувствовал себя запертым в логове чудовища. Холодные и неприветливые стены встречали его, и никого живого вокруг не было даже и в помине. Но он не боялся этого. Он пришел в логово тигра не за тем, чтобы его убить или отобрать еду. Он хотел заявить о себе и сказать, что тигр может жить здесь только до тех пор, пока хозяин горы это позволяет. «Кажется, ты не только мои эмоции чувствовать можешь». «Да?» — процедил Азар сквозь зубы, ощущая колебания собственной силы. Он был уверен, что крохотная часть сознания все еще была там, что они вместе существовали и вместе ощущали мир, будучи одним целым. «Это ты хотел ощутить. Ради этих чувств ты пошел даже на это?» Тиранид был сверхдревним существом. Его даже тот бог не смог уничтожить. Как мог Азар победить его в простом поединке? Ответ был один. Тот просто поддался ему. Он изначально даже не планировал захватывать это тело, ведь для него бы в сущности ничего не изменилось. Он бы просто вернул себе свою сущность, вновь оказался монстром. Так же, как второй протектор носил на себе шкурку человека, так же бы смог и тиранит. Но с какой стати? Он всю свою жизнь хотел уйти от своей нечеловеческой природы. Он просто был одинок. Он видел людей, он видел их дружбу и вражду, веселые смешки, душевные разговоры, драки, которые кончались не пролитой кровью, а новой дружбой, разговором, новой дракой. Ему было интересно. Он очень хотел понять, как это. Он хотел ощутить, что это. Он просто хотел чувствовать, каково это — жить под небом рядом с кем-то, а не вечность — спать под землей в великом одиночестве. Он был королем, но породил на свет таких же гордых созданий, как и он. Он был монархом, с которым никто и никогда не мог заговорить. У него даже имени никогда не было. Золотой тиранид — это имя ему дали именно люди. «Я был так ослеплен местью, что просто не смог прочитать твои намерения», — усмехнулся Азар. Он был просто 20-летним юнцом. Куда ему было понять такое древнее создание? Он мерил его по себе, но это просто было глупо. В тот раз он возмущался, что тиранид прожил с ним в одном теле всю жизнь, но так и не понял на самом деле, кто он. Все было не так. Все он прекрасно понял. Он все с самого начала понимал. Он видел сердце этого человека как никто больше. Он ясно осознавал, что этот человек хочет. Он видел в нем отражение миллионов таких же, как он. Там, далеко, в прошлом. В момент их сражения тиранид просто провоцировал его. Он просто хотел испытать Азара еще раз, убедиться в верности своих суждений, и как только он ответил отказом, тут же принял решение рискнуть. Решил отказаться от всего, практически исчезнуть из мира. Для любого другого существа это было бы все равно, что немедленная смерть. Но что для него смерть? Во всей вселенной он появился первый. Он жил дольше, чем все люди в Альянсе вместе взятые. Он не боялся смерти, просто не мог бояться. Для него уже давно имело значение только его цель. Только его желание было для него важно и значимо, и именно поэтому энергия в теле Азара сейчас так сильно бушевала. Он шел сюда, чтобы сражаться не как монстр. Он шел как человек, сражаясь за кого-то, так, как поступают люди, и тиранид тоже это чувствовал. Он ощущал, каково это. Он понимал, что же это. Почему те люди из его прошлого сражались и умирали за кого-то? Он наконец-то мог ощутить это. Он отдал все. Позволил Азару поглотить себя, увидев в нем блеклую тень того великого, сильнейшего во вселенной человека. Он вечность хотел ощутить. Что же тот чувствовал? И ощущал это сейчас, слившись с Азаром, став с ним одним целым. Теперь он понимал, в чем между ними разница. В конце первой эпохи, когда изначальный мир исчез, ему было плевать на миллионы его творений, рожденных от него детей, погибших из-за того сражения. Но человеку на той стороне было не плевать. Теперь он ясно понимал это. Тот человек тоже многих потерял, и только теперь тиранид мог в полной мере осознать его чувства, а также слова, которые он произнес во время их второго сражения. «За мгновение до смерти там». За разломом тот человек схватил его жизнь и вырвал из груди. «Я никогда тебя не прощу!» Это тиранит услышал перед смертью и теперь точно понимал, почему тот был так бесконечно зол. Просто потому, что Азар бы тоже никогда не простил того, кто из-за своих желаний играючи убил бы всех его товарищей. Того старика, тупого бугая, маленькую зверодевочку и Ашу. Холодный коридор вел их обоих через весь дворец прямо к огромному залу. Впервые тиранит ощущал себя не великим монархом, не правителем, ради которого все в одночасье отдадут жизнь, а просто дорогим для кого-то человеком. Тем, кто сам решил сражаться за кого-то. Это были не его родные чувства. Изначально они принадлежали Азару, но через него он ощущал их как свои собственные. Они вместе испытывали одни и те же чувства, но древний зверь не мог успокоиться, впервые чувствуя важность будущих сражений. Он просто упивался тем, что в его существовании появился хоть такой смысл. Ну а Азар же, напротив, был абсолютно спокоен. Он был безмятежен, словно стоячая вода. Он не испытывал злости, ненависти. Они с его дьяволом словно ролями поменялись. Тот, кто всю историю Вселенной ассоциировался только с холодной, жестокой деспотией, сейчас был в предвкушении без сил это волнение скрыть. Но Азар, наверное, впервые за всю жизнь хотел встретиться с врагом, не испытывая к нему злости или ненависти. Отбросив месть, он охладел разумом, успокоил бушующий с самого детства безудержный огонь. Он шел вперед не как безумный зверь, не как жестокий, ищущий кровь хищник. Впервые он шел вперед, как настоящий воин, с холодной головой, желая защитить то, что ему дорого. И, положив руки на дверь, они оба их распахнули. Они вошли в тронный зал, в одном теле, но бок о бок, разом. «Ты пришел!» — раздался неприветливый голос главы Альянса. «Да», — кивнул Азар, но про себя добавил. «Мы пришли».